Я видел, как чудовище дважды махнуло хвостом, целясь в вертолеты. Лина и Семен чудом уклонились, а стрелок с борта продолжал выпускать очередь за очередью. Сбоку я заметил, как еще один БТР дал залп из гранатомета, вызвав взрыв прямо под щупальцами монстра. Кажется, это переполнило чашу терпения. Безновод яростно завывал, не понимая, на кого кинуться. То ли на вертолеты, которые слишком проворны, то ли на бронемашины, которые бьют больно, но медленнее. В конце концов, зверь выбрал последнее. «Пошел!» — громко выкрикнул я, увидев, как он разворачивает массивное тело в сторону льда. Он выходит. И правда, монстр вздыбил свою страшную морду и ринулся на ближайший танк. Лед слегка прогнулся под его многотонной тушей, но пока держал. Теперь оставалось лишь затянуть его поглубже, к центру, где шансов на бегство не будет. В груди пульсировало нетерпение. Надо было все сделать грамотно. Не стоит высовываться раньше времени. Пока что техника справлялась, вела свой тяжелый бой. Да, им было нелегко, но любой неверный шаг с моей стороны мог сорвать план. Надо дождаться, пока Безновод доберется до условной середины, где мы сможем окончательно отрезать его от воды. Танк дал задний ход, отступая, а монстр кинулся вперед. Я видел, как по бокам мелькают несколько пикапов с боевыми магами. Они пересекали лед по большому кругу, чтобы занять позицию между монстром и кромкой озера. Их задача – сформировать заслон, когда тварь решит бежать обратно. Еще пара минут, и это будет серьезная западня. «Вперед, люди!» – пробормотал я вполголоса, наблюдая, как солдаты на танках по рации кричат друг другу, указывая направление и координируя огонь. Безновод все сильнее втягивался на лед, уже как минимум метров на 100 отдалившись от открытой воды. Но все равно было мало. На его пути, конечно, гибли машины. В один момент чудовище ударило разрядом молнии, и два ПТРа вспыхнули, словно картонные модели. Я видел, как экипажу не повезло, люди катились по льду, укрываясь за обломками. Но с каждого фланга сразу приходил ответный огонь, снаряды и магические залпы. Безновод метался, пронизанный множеством ран, но продолжал бороться, ведомый яростью и инстинктом. Примерно через несколько минут напряженного боя я увидел, что наша техника отъехала уже к самому центру ледяного поля. Монстр, изрыгающий злобу, почти догнал их, хотя за спиной у него оставался внушительный отрезок льда. Я заметил, что часть танков и ПТРов реально потеряна. Из 10 танков уцелели 6, а из 15 БТР осталось всего 7 боеспособных. Остальные горели или были перевернуты. Это была очень дорогая цена, но она позволила загнать зверя куда надо. «Давайте, держитесь», — прорычал я, видя, как очередной танк стреляет по щупальцам. Зато теперь его отрезать от воды проще. Я поднял руку в условном жесте к магам. «Это сигнал. Начинаем». Краем глаза видел, что кто-то передал этот знак, и дальше, Лина, Семен, маги в пикапах получили зеленый свет на общий штурм. Я выхватил маленький пузырек защитника и залпом выпил. Горечь обожгла горло, по жилам пробежал знакомый жар, придавая мне дополнительную выносливость. Затем быстро опрокинул колбу жажды крови, чувствуя, как мышцы наливаются нечеловеческой силой. Кровь вороновой черную ленту я пока держал на случай критической ситуации. Мой меч давно был смазан пожирателем плоти, едкой субстанцией, разъедающей любые органы чудовищ. «Огонь по монстру!» — крикнул я в рацию. «Нельзя дать ему вырваться назад». С разных сторон послышались залпы и магические вспышки. Было завораживающе и страшно видеть, как кучка магов, что остались в строю, скоординированно обрушивают на Безновода заклинания, от ледяных копий до огненных сгустков. Их ритуалы уже не сводились к простому формированию льда. Теперь они нацелены именно на раны монстра, чтобы ослаблять его, заставлять расходовать энергию. Безновод взревел, его щупальца содрогались, пытаясь отбить залпы. Наконец, зверь понял, что схлопотал серьезную засаду. Лед вокруг него трещал, снаряды и магические удары сыпались как град. Отступать ближе к воде означало пробиваться сквозь строй из магов и техники. «Поехали», — процедил я, покрутив гашетку мотоцикла, отчего тот взревел. Колеса заскользили по льду, но я поддал газу и со шлифами рванул вперед. Позади меня вцепился Малик. Я рванул прямо к громаде монстра, пока он отвлечен танками и магическими залпами. Еще издалека я ощутил жар его дыхания, смрадный, солено-тухлый привкус, смешанный с остатками магии. Малик, сидя за моей спиной, выпустил из ладони синеватый сгусток. Заклинание ударило в одно из боковых щупалец, лишь немного обуглив его, но этого хватило, чтобы чудовище мимолетно отвлеклось, и я прошел ближе к его громадному телу. «Пригнись!» — крикнул я Малику, видя, как одно из щупалец летит сверху. Я резко вывернул руль, мотоцикл занесло по льду, и мы еле удержались, не упав. Щупальце размазалось в сантиметрах от нас, оставив на льду глубокую трещину. «Черт!» — выдохнул Малик, но я уже не слушал. В моих руках сверкнуло лезвие, и я направил мотоцикл в опасную петлю, пытаясь обойти бок зверя. Щупальца извивались, будто гигантские змеи. Одно метнулось мне навстречу, и я, сжав зубы, отклонился вместе с мотоциклом на левый бок. Лезвие с противным чавкающим звуком полоснуло по живой плоти. Серебряная кромка рассекла склизкую кожу, а пожиратель плоти начал свою работу, моментально разъедая рану вглубь. Тварь завопила, задрожала, брызнув лужей мерзкого гноя. «Минус одно», — цыкнул я, пригибаясь, чтобы избежать удара другого щупальца. По радио, надрываясь, лаял офицер. «Держите строй, не подпускайте его к кромке». Очевидно, монстр порывался рвануть туда, но каждый раз получал залпы с флангов. Я продолжал кружить вокруг, стараясь распластаться на байке и не попасть под очередной молниеносный удар. Сердце колотилось, но в моей душе не было страха, только холодная ярость и уверенность. «Еще одно!» — крикнул я, заметив второй хлыст, который тварь поднимала, чтобы ударить меня сверху. Сверкнуло красно-оранжевое пламя. Это Малик метнул новую порцию магии. Щупальце дернулось, сбилось с курса. Я воспользовался моментом и с размаху порубил его лезвием, пропитанным пожирателем плоти. Раздался хруст, сноп брызг окатил нас, но я не моргнул, завершая удар. Как и прежде, там, где проходило серебро с маслом, ткань продолжала разлагаться, и щупальце фактически отваливалось. Мимо уха свистнуло яркое заклинание, которое угодило прямо в глазницу монстру. Тот, взбешенный, рванулся, пытаясь сбить вертолет, но с другой стороны щупальце уперлось в защитный барьер. Это сработали маги из автобуса, выстроив дистанционный щит, чтобы монстр не дотянулся до винтокрылой машины. Безновод выл в голос, теряя ориентацию. Грандиозный взрыв еще одного танкового снаряда потряс ледяное поле. Я видел, как крошки льда разлетаются во все стороны. Но зверь все еще был жив и весьма опасен. Вдруг его щупальца поднялись одновременно к небу, и сгустки электричества сорвались с них чуть ли не во все стороны. Я понял, что это будет не точечный удар, а массовая волна. Все вокруг осветилось бело-фиолетовым заревом. Мне оставалось лишь пригнуться и положиться на свою руническую защиту Тарн, которой я окутал себя и Малика. Грохот прокатился надо мной, а по моей броне проскочило жгучее покалывание, потому что часть тепла все-таки прошла внутрь. Я услышал крики, заметил, как двое магов, стоящих слишком близко, отлетели в сторону, ударившись об лед. Техника также получила волну. Один БТР окончательно вырубило, движок задымившись. «Да чтоб тебя!» — выдавил я, крутя рулем из стороны в сторону, который ощутимо нагрелся, чуть не сжарил. В этот миг безновод, пользуясь общей суматохой, рванулся в сторону кромки озера, точнее, туда, где слышался треск и завывание. У него осталось мало щупалец, но он все еще был способен быстро скользить. Толща льда дрожала от его чудовищного веса. «Стой, не смей!» — рявкнул я. Я понял, что сейчас решающий момент. Если он вернется в воду, то, возможно, мы уже не сможем вытянуть его обратно. Столько сил пойдет на смарку. Надо отрубить ему оставшиеся щупальца, чтобы он не мог скользить и опираться. Я вдавил газ, даже не спрашивая Малика, готов ли он к такому безумству. Байк, урча, понесся на перерез чудовищу. Остались три рабочих щупальца, все были раненые, но еще держались. Одно из них хлестнуло прямо нам навстречу. Я успел дернуть руль, но щупальце с силой ударило по передней вилке, и мой мотоцикл покорежило мгновенно. Колесо отлетело прочь, куски металла посыпались, словно осколки. Я почувствовал, как нас бросает на лед. Малик зарычал от боли, а меня вынесло вперед. Но, сцепив зубы, я умудрился удержаться на одной ноге, потом прыгнуть на другую, и хотя байк уже разваливался, я смог соскочить с седла. «Черт!» — злобно выдохнул я, видя, как наш механический конь превратился в груду металла. «Ладно, план и был, пожертвовать им». Малик завалился в сторону, держась за бок, но, похоже, обошлось без смертельных травм. Я на секунду повернул к нему лицо. «Живой? Пока да», — простонал он, кривясь от боли. «Только, кажется, ребро треснуло. Уходи к машине магов», — — сказал я, хищно прищурившись, выхватывая меч. «Остальное оставь мне». Не дожидаясь ответа, я рванулся вперед. Безновод стремился вперед. Его три щупальца возились по льду, нанося хаотичные удары по танкам и магам, которые пытались его задержать. Я понимал, стоит ему зарыться в трещину и уйти под воду, все наши жертвы будут напрасны. Собрав в кулак остатки рунической силы, я подскочил к ближайшему из трех щупалец и нанес режущий удар по соединительной ткани. Лезвие, смазанное пожирателем плоти, вошло как в мягкое масло, и рана тут же начала разлагаться. Тварь истошно завыла, попыталась ударить меня другим концом, но я увернулся, перекувырнувшись на колено. Почувствовал резкую боль в плече, очевидно, повредил его при кувырке, но это ерунда. Минус одно, пробормотал я, видя, как обрубок валится на лед, гниет, бурля испарениями кислотного цвета. Другое щупальце шло сбоку, я пяткой оттолкнулся от льда, перепрыгнул через осклизлую массу. На мгновение показалось, что я не успею, но магический толчок Борн в ногах придал мне ускорение. Я взлетел буквально над щупальцем и, в полете, полоснул по нему мечом. Раздался хлопок, будто разрывалась пропитанная жидкостью ткань, и едкий гной прыснул на лед. Зверь взревел настолько громко, что даже те, кто стоял вдалеке, зажали уши. «Не уйдешь, дружок», — прорычал я, приземляясь и сохраняя равновесие. Последний щуп был самым толстым и устойчивым. Именно на нем тварь опиралась, чтобы продолжать движение к воде. Краем глаза я видел, как танки снова палят, а вертолеты обрабатывают его спину. Надо было спешить, иначе Безновод мог нырнуть даже без щупалец, пусть и с диким уроном для себя, но и для нас бы это обернулось крахом. Стиснув меч, я прыгнул и сверкнул клинком по самому основанию щупальца, там, где она соединялась с телом. Чувствовал, как чудище трясется от боли, сотрясает лед. Я с глухим ревом довел удар до конца, вновь вспорол плоть, и губительный яд впитался в рану. Мерзкий треск костей и хрящей прогремел у меня в ушах, и последнее щупальце отвалилось, шмякнувшись на лед. «Есть!» — выдохнул я, однако тут же растянулся на льду, сбитый ударной волной, когда чудище, потеряв опору, впечаталось всем весом в ледяную поверхность. «Да чтоб тебя!» — прохрипел я, поднимаясь на четвереньки. Лед трещал, зверь начал, словно бешеный крот, бить мордой и всеми возможными культяпками, пытаясь проломить корку и нырнуть вниз. Эту вероятность мы предполагали. Он не сможет убежать обычным путем, так попытается взломать себе путь в озеро. Я торопливо вынул из сумки печать со сферой кронобиса и пузырек оледенения. Именно сейчас тот момент, когда у меня должно хватить сил, чтобы окончательно добить тварь. Слышал свист ветра и крики солдат, крики магов, они тоже понимали, что все висит на волоске. Лед вокруг начинал лопаться, я видел трещины, расходящиеся лучами. «Надо закончить», — выдавил я, подскакивая к оскаленной пасти, которая теперь была чуть приподнята над льдом. Монстр грыз лед зубами, а щупальцев у него больше не оставалось, так что я мог атаковать сбоку. Подлетел, прыгнул на лохматый нарост возле его шеи, почувствовал, как тварь дергается. Разрубил еще пару обрывков плоти. Вдруг Безновод развернул морду и попытался захлопнуть пасть на мне. Я понял, он меня заметил, готов проглотить целиком. Увидел, как его челюсти раскрываются, обнажая черную бездну глотки. Глотки, из которой шла мерзкая вонь. «А вот хрена тебе!» — выкрикнул я, размножая зелье оледенения через печать кронобиса. За долю секунды у меня в руках получилась целая пригоршня шипящих ампул. Я швырнул их чудовищу в пасть. Стоило ампулам коснуться внутренней поверхности, они с треском лопнули, и содержимое выплеснулось в глотку. Это была холодная, обжигающая смесь. Она немедленно начала сковывать внутренние ткани льдом. Снаружи тварь замерла на миг, задрожала. Я видел, как ее горло изнутри выбивает иней, словно кто-то резко заморозил кипящий котел. Жуткое зрелище. «Так тебе, гадина», — прошипел я, прокручивая меч в руке. Безновод еще был жив, хотя быстро терял силы. Я чувствовал вибрации его тела, он не мог дышать нормально, замороженные ткани разрывали его изнутри. Но чтобы быть уверенным, надо его добить, разнести. Иначе какой-нибудь рефлекс или скрытый запас силы позволит ему уйти. Я вытащил еще одну печать, что хранила в себе сферу Граксела, обладающего сокрушительным взрывным эффектом. «НА!» — выкрикнул я, складывая пальцы в нужном жесте Крайт. На миг пространство вокруг меня словно замедлилось. Зверь, пытающийся выдохнуть изо рта куски льда, и я, стоящий вплотную к нему. Из печати вырвался энергетический вихрь, который мигом наложился на мое заклинание. Результат превзошел ожидания. Случился огромный взрыв. Грохот потряс лед под нашими ногами, выбросив осколки льда и чешуи на десятки метров. Ух ты ж, сорвалось у меня, когда я отлетел от эпицентра взрыва, и меня накрыло холодной волной. Кругом все смешалось в хаотичный ураган. Колки и льдинки впивались в кожу, мерзкие брызги крови и остатков плоти летели в разные стороны. Бездна вода, по сути, разорвала на куски. Я перевел дыхание, на мгновение отключаясь, но тут же пришел в себя, потому что лед подо мной затрещал еще сильнее. Оглянувшись, я увидел, что от монстра осталась лишь голова и большие куски телесной субстанции, которые уже начинали тонуть. Волной меня чуть не снесло к трещине, но я вцепился во льдину. «Не все», — сказал я себе, подползая к еще подрагивающей голове. В этот момент я ощутил на себе десятки взглядов. Военные, маги, вертолеты, все застыли в изумлении, видя, как я, обтекающий слизью, доползаю к развороченному черепу монстра. Но никто не двинулся ко мне, все боялись, что монстр еще жив. «О, приятель», — прошептал я, вздыхая, — «посмотрим, что у тебя внутри». Тихо ликуя, я начал копаться в остатках мозговой ткани, чувствуя отвращение от липкого шума. Одну сферу я обнаружил быстро. Она была бледно-зеленой, размером примерно с кулак, но чуть глубже прощупал две другие, уже меньшего диаметра, дополнительные источники силы. Я мельком посмотрел по сторонам. Все таращились на меня, видимо, ожидая, что я делаю. Но с такого расстояния они не видели деталей, где именно я копаюсь. Поэтому я ловко извлек одну сферу и спрятал их под остатками одежды. Самую крупную брать не стал, спрятал ошметками ткани. Чтобы закрепить эффект, я выдернул меч и проткнул им остатки мозгового вещества, словно добивая монстра. Визуально выглядело, будто я убиваю еще дергающегося зверя, и никто не заподозрит, что заодно в суматохе утаскиваю трофей. Трещины уже расходились страшной паутиной во все стороны, и быть тут крайне опасно. Люди могли провалиться вместе с техникой. Я приподнялся на ноги, прокричал во все горло. «Все, быстро со льда! Ледяное поле рушится!» Солдаты и маги, будто ждали этого сигнала, кинулись к берегу, перегруппировываясь, пытаясь спасти тяжелую технику. Образовалось какое-то общее паническое смятение, треск, грохот, да еще уцелевшая техника старалась развернуться и уехать. Вода подмывала трещины, уходя под лед. «Да, вот так все заканчивается», — пробормотал я, бегом двинувшись к ближайшему проходу. Наконец, я выбрался к безопасной зоне. Там уже толпились люди, большинство успели отвезти боевые машины подальше. У берега меня окружили возгласы и хлопки по плечам. Кто-то схватил мою руку и сжал ее, кто-то хлопал ладонью в знак одобрения. Несколько человек со стороны подполья, которых я запомнил по лицам, оживленно аплодировали. Впереди всех протискивался князь Воронов, приосанившийся, но все равно побледневший. «Даниил Градов», — торжественно сказал он, с силой пожимая мою руку. «Это было, слов нет, вы спасли город». «Угу», — только и ответил я, тяжело дыша. «Честно говоря, устал, не люблю красивые речи». «Да какие речи?» — князь улыбнулся, видимо, на адреналине. «Парень, ты — герой». «Ага», — тихо буркнул я. Тут толпа расступилась, и Лина буквально врезалась в меня, обвила шею руками. «Черт, я так боялась, что ты», — прошептала она, пряча лицо у меня на груди. Я не стал отстраняться, хотя немного неловко ощущал, что все внимание на нас, но к черту приличия. Лина выручала меня в боях уже не раз, и ее объятия были приятны после такого стресса. «Жив, все нормально», — пробормотал я ей на ухо, и монстр сдох. Она лишь теснее прижалась, выдыхая. Я оставил руку на ее талии, прислушиваясь к ликующим крикам, которые стали раздаваться со всех сторон. Когда ликование слегка улеглось, я повернулся к озеру. Там виднелись пропавшие под воду обломки танков и ПТРов. Лед, в большинстве своем, растрескался, оставив массивные льдины. Послышались радиопереговоры. Кто-то спрашивал, можно ли что-то поднять со дна. Я лишь покачал головой, понимая, что добыть все это будет проблематично. По докладу офицеров, у нас погибших не оказалось, это было практически чудо, ведь не все щупальца били впустую. Раненых много, но всех успели эвакуировать и доставить в ближайшую больницу. Я слышал, как маги переговаривались. Никто из них не погиб, Хоть некоторые пострадали серьезно, им помогали защитные барьеры резервного отряда и слаженная работа. Я тихо перевел дух. Значит, городу повезло. А что до техники? Ну, это уже их забота. Нельзя победить четвертый уровень, не заплатив кровью и металлом. Князь подошел ко мне снова, уже с более спокойным видом. Предлагаю отметить нашу победу. Я дам прием в городе. Ты заслужил место почетного гостя, да и твои спутники тоже. Я прикрыл глаза, ощущая ломящую боль во всем теле. Простите, ваше сиятельство, я вымотан в усмерть. Хочу просто упасть на кровать. Понимаю, вздохнул он с пониманием. Тогда можешь поселиться в пентхаусе одного из самых дорогих отелей. Я это организовал. Что ж, звучит неплохо, хмыкнул я. После дня, проведенного в размолвке со слизью, кровью и громыхающими взрывами, неплохо было бы заполучить немного роскоши. Буду ждать тебя завтра у себя, чтобы обсудить формальности, добавил он. Я кивнул и, не сказав ничего более, повел Лину к машине. Среди магов я нашел Маляка, который уже получал помощь от целителя. Он увидел меня и поднял руку в приветствии. «Что, цел?» – спросил я. «Ну, жить буду», – вздохнул он, кривя рот. «Пар ребер мне все же помяли. Но главное, что все закончилось. Вернее, все только начинается. Теперь предстоит всю эту амнистию оформлять», – фыркнул я. «Удачи вам!» Малик усмехнулся, махнув рукой, и сказал, что поедет с магами. Я же, полуприкрыв глаза от боли и усталости, усадил Лину в машину. Мы медленно поехали к тому самому отелю, где можно было снять стресс. С порога номера нас обдало ароматом свежего белья и какого-то легкого парфюма, явно не дешевого. При том, что я был в пропитанных кровью и слизью одеждах, контраст показался смешным. Лина тоже выглядела не лучшим образом, растрепанная, измазанная магической гарью, но улыбалась. Я первым делом пошел к ванне, открыл кран, чтобы набрать горячую воду. Лина присоединилась молча, ее глаза поблескивали искоркой желания и облегчения. Когда мы погрузились в воду, теплые объятия стали естественным продолжением дня. Все боли и тревоги растворились, стоило ее телу прижаться ко мне. «А если я тебя задушу?» – проворчал я, обхватив ее за плечи. «Заткнись уже», – хихикнула она. «Лучше поцелуй меня». Я не стал спорить. В ту ночь я, наконец, забылся в долгожданном сне, чувствуя, что самое страшное позади. Но внутри все же копошилось предчувствие, будто новая проблема уже маячит впереди. Утро встретило нас ярким солнцем и новой одеждой, которую принесли прямо в номер. Хоть я еще болел всем телом и поминал свои синяки недобрым словом, вид Лины, которая мелькала по номеру в одном полотенце, прибавлял сил. Завтрак мы пропустили, отправившись сразу к князю. Он позвонил, сказал, что срочно нужно приехать. В приемной нас встретил бешеный шум. Телефоны звенели, офицеры мельтешили туда-сюда с кипами бумаг, какие-то дюжие люди что-то орали в рации о подъеме техники со дна, береговых кранах и водолазных операциях. «Что за дурдом?» – вполголоса спросила Лина, оглядываясь. «Технику достают», – пояснил я. «Монстр-то разобран, теперь им надо все оформлять, разбирать, выуживать трофеи». Нас проводили в кабинет, где сидел князь, бледный, но бодро держащийся. Перед ним были разложены бумаги и ноутбук, а рядом стояли двое сотрудников в военной форме, судя по всему, офицеры имперского штаба. Как только мы вошли, князь жестом отослал их. «Даниил, Лина», — приветствовал он усталым голосом, — «рад, что вы зашли. Мы тут все кипим с утра. По озеру техника, неразбериха в документах. Но, к счастью, и твой вопрос мы тоже закрыли». Я наклонил голову. Князь протянул мне несколько бумаг. Одну я узнал. Паспорт на мое имя, который я никогда в глаза не видел, а сейчас, видимо, оформили заново. «Восстановили?» — усмехнулся я. «Не думал, что это у вас так быстро, не думал, что вы вообще занимались этим вопросом. Надо же было кому-то деньги переводить. Да уж, пришлось встряхнуть архивы», — пояснил князь, откидываясь на спинку кресла. «Империя теперь видит в тебе не преступника, а спасителя города, так что проблем не будет». Затем он положил передо мной белый конверт. Открыв его, я увидел выписку со счета. Мой взгляд скользнул по цифрам. 15 000 000 000. 15 миллионов. «Твое обещанное вознаграждение», — сказал князь. 10 миллионов от империи, 5 из городского бюджета». Я слегка вздохнул, с удовлетворением заглядывая в эти циферки. Наконец-то хоть какой-то весомый результат. Я коротко кивнул. «Отлично. Как раз поделюсь с участниками. Им теперь нужно начинать новую жизнь». «Да, да, Только, князь замялся, насчет амнистии у нас возникла заминка. Что? Холодно переспросил я, прищурившись. Император не подписал указы в нужном формате. Глава 9. Да формально ничего страшного, выдавил князь Воронов, делая вид, будто успокаивает меня. Понимаешь, мы до сих пор согласовываем некоторые нюансы по амнистии магов. Император одобрил проект, но там нужно внести поправки в несколько актов. В общем, маленькая бюрократическая волокита. Маленькая волокита, усмехнулся я, глядя прямо в глаза князю. Звучит так, будто там все может затянуться на месяцы. Он слегка дернул щекой, видать, за дело. Нет-нет, замахал руками, я говорю, что все будет улажено. Да, возможно, не прямо сегодня. Но я уверен, все разрешится как надо. Ты же сам понимаешь, что такой случай беспрецедентен для империи. Многих пугает перспектива дружить с магами на официальном уровне. Я молчал, обдумывая. Если дворяне и чиновники будут вставлять палки в колеса, то ребята из подполья еще долго не увидят нормальной жизни, о которой мечтали. А ведь князь лично обещал быстрое решение. Ладно, не будем устраивать скандал прямо сейчас. Я только угрюмо кивнул. Понял, хорошо. Надеюсь, вы держите руку на пульсе. Конечно, поспешно заверил князь, будто боясь, что я сейчас вскиплю. Повторяю, не переживай, все будет, всего лишь формальности. Его интонация была чуть нарочитой, как у человека, пытающегося загладить неловкий момент. В голове у меня прозвенел звоночек, не верь до конца. Но я промолчал, сделав вид, будто принял его объяснение как есть. Кстати, князь сказал пониженным тоном, есть и кое-что хорошее. Император впечатлен твоими успехами, особенно тем, что ты умудрился ликвидировать четвертоуровневого монстра без единой жертвы среди гражданских. Я нахмурился. И он хочет тебя видеть в столице, лично познакомиться, узнать, что ты за уникальный боец и как тебе удалось провернуть такое. Скажу по секрету, его восхищает твой опыт, да и вообще вся эта история, где ты буквально спас город. Я скрипнул зубами. Уж очень двусмысленно звучало приглашение императора. Вряд ли там хотят наградить меня просто так. Скорее, это предложение поработать на государство, красиво упакованное в обертку личного визита. Подумаю, коротко ответил я, не могу обещать. Князь просиял. Отлично. Надеюсь, скажешь да, для тебя же это большой шанс. Ну да, шанс попасть под колпак. Вот уж чего я точно не хотел, так это работать на столицу. В общем, отмахнулся. Посмотрим, князь, посмотрим. Он перешел к следующей теме. Сегодня вечером будет прием в честь нашей победы над Безноводом. Прием пышный, в моей резиденции приглашены все участники, кто так или иначе помогал. Знаю, город до сих пор не отошел от стресса, еще всякие вопросы с восстановлением инфраструктуры, но для них я устрою ряд мероприятий, как настоящий праздник, чтобы поддержать моральный дух. Князь, нахмурился я точно не любитель светских тусовок, могу не приходить, крайне желательно, чтобы ты был, голос его звучал твердо. Видимо, он рассчитывал на мой героический имидж перед публикой. Все хотят тебя поздравить, да и маги придут, они тоже приглашены. Для них это важная официальная встреча, хоть и не в столице. Честно говоря, было бы лучше потратить вечер на отдых с Линой, а не стоять среди аристократов и ловить на себе любопытные взгляды. Но князь смотрел так настойчиво, что я понял, не выкрутится. Придется появиться. Окей, вздохнул я. Я приду. Князь заулыбался довольно. Спасибо, очень кстати. Приятно, что ты идешь навстречу. Я ограничился кивком. Вскоре я вышел из кабинета, чувствуя в плечах знакомое напряжение. Мне эта ситуация не нравилась. Снова какие-то преграды, недомолвки. Подхватил Лину из коридора, и мы пошли к выходу, чтобы поскорее уехать. Молча сели в машину, ту самую полуразбитую патрульную тачку, что досталось нам еще при прошлых приключениях, и я завел мотор. «Ну?» – нетерпеливо спросила Лина, когда мы отъехали от здания. «Какая-нибудь радостная новость есть?» Я угрюмо пожал плечами. «Князь сказал, что формальности по амнистии не улажены, но вот-вот уладит. Типа мне не о чем волноваться». Лина выругалась сквозь зубы. «Вот же, а я-то думала, все уже подписано. Я рассчитывала, что нас перестанут преследовать. Мне ведь тоже полагаются преференции, как защитнице». «Понимаю», – проворчал я, бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Но что мы можем сделать?» «Князь уверяет, что дело времени». Она горько усмехнулась. Легко тебе говорить, император сам хочет с тобой встретиться, а нас, магов, все еще считаю изгоями. Ты думаешь, я в восторге от приглашения в столицу, хмыкнул я, перестраиваясь на главную дорогу. У меня нет желания становиться подневольным псом императора, а ведь явно к этому идет. Он же явно хочет из меня сделать очередную гончую, только не за магами, а за монстрами. Эф-эф, Лина кивнула, смягчив тон. Да, слушай, а вдруг это возможность выбить амнистию напрямую от императора? Если ты ему понравишься, может, договоришься? Я воздержался от комментария. У меня было ощущение, что император вряд ли такой дружелюбный, чтобы принимать условия какого-то вольного авантюриста. Скорее, ему хочется понять, как меня подчинить. Мы замолчали на минуту. За окнами проскальзывали улицы, где жизнь уже возвращалась в прежнее русло. «Ладно», — сказал я, глянув на Лину, — «не будем сейчас грузиться. Лучше поговорим о бабках». Она приподняла бровь. «А что, решил заняться шопингом?» «Не совсем. Князь выписал солидный куш. Я собираюсь поделиться со всеми причастными. О вояках есть кому позаботиться, сам князь, город империя, в конце концов. А вот о магах они вряд ли вспомнят». Лина медленно кивнула. «Звучит правильно, ведь они не богачи. Служба империи воякам точно заплатит, а что насчет магов?» «Правильно, до них никому дела нет, именно. Плюс я сам понимаю, что без их помощи мне было бы куда сложнее. Не хочу, чтобы они остались у разбитого корыта. И как планируешь делить?» Я вздохнул, обдумывая. В голове уже мелькала схема. «Хочу дать каждому участнику по 200 тысяч, а Семену, Малику и тебе, по 1 000 000. Мне кажется, справедливо, вы трое вкладывались особенно активно». Лина на миг хмыкнула. «Да я бы не отказалась и от 2 000 000. Ну ладно, уважаю твой подход к распределению». Я улыбнулся краем рта. «Ну уж не жадничай. И так получаешь 1 000 000 просто за то, что колдовала рядом с монстром. Еще мало, просто колдовала», — вытаращилась на меня Лина. Ее голос был полон возмущения. Я молчал. «Я просто колдовала, и ничего больше. Шутка», — усмехнулся я, посмотрев на нее. «Ты внесла неоценимый вклад». «Так-то лучше», — успокоилась Лина. «Я тоже шучу». «Спасибо, дорогой», — сказала она, старательно скрывая довольную улыбку. Не успели мы с Линой обсудить детали, как громко зазвонил мой телефон. На экране высветилось имя Гаджи Бей. Я включил громкую связь. «Слушаю, дорогой», — сказал я, стараясь держать машину ровно. «О, это ты», — послышался радостный хрипловатый голос. «Здорово расправился с этой зверюгой, а? Поздравляю от всей души, горячий мой друг». «Спасибо», — ухмыльнулся я. «Ты там как?» «Да я в норме. Город потихоньку оживает. Хотел позвать тебя к себе. Сделаем праздничный плов, отметим победу». Я мельком глянул на Лину, она пожала плечами, мол, не против. «Ладно», — сказал я Гаджи, — «как будет время, обязательно загляну». «Договорились, дорогой. Жду с нетерпением», — отозвался он и сбросил звонок. «Знаешь что?» — повернулся я к Лине, — «давай сначала реально съездим в банк, чтобы вопрос с деньгами закрыть». Она кивнула. «Конечно, сразу раздадим, и пусть народ спокойнее выдохнет». Я направил машину к центральному банку города. Там, несмотря на общую суматоху, все работало четко. Девушка-операционистка, миловидная и улыбчивая, приняла меня, узнав по фамилии, да еще и выдала кучу приветственных фраз типа «спасибо, что спасли наш город». Я фыркнул про себя, но виду не стал подавать. Пускай радуется. В итоге оформил себе карточку, сказав, что нужен индивидуальный счет для хранения оставшихся 1 000 000. Девушка периодически строила мне глазки, что очевидно выводило Лину из себя. Я слышал, как она нервно постукивает каблуком по полу. Когда дошло до снятия наличных, я попросил: «Можете собрать мне 27 пачек по 200 тысяч, 3 пачки по 1 000 000, то есть всего 27 умножить на 200, это 5,4 ляма, плюс 3 ляма в сумме, итого 8,4. Остальное оставьте на счету, пожалуйста». Операционистка округлила глаза. Хорошо, наш герой. Минутку. Надо было видеть, как Лина смотрела на нее в этот миг, будто вот-вот когтями набросится. Но я ее слегка приобнял за талию, так что она успокоилась. В конце концов, ничего предосудительного не происходило. Минут через 10 нам вынесли тяжелую сумку, в которой лежали деньги в аккуратных брикетах. Такой нелепый контраст. Город, полупустые прилавки, а мы разъезжаем с сумками, набитыми 1 000 000. Ну что ж, бывает. На выходе из банка нас поджидал сюрприз. Трое типов сомнительного вида, с впалыми глазами, пошатываясь от ломки или наркотиков, переглянулись между собой, заметив наш багаж. Один достал из кармана нож-бабочку, крутанул его, будто пытаясь произвести впечатление. «Слышь, мужик», — пробасил он, пытаясь говорить серьезно, — «давай без глупостей, сумку оставь и катись». Я посмотрел на Лину, чуть приподняв бровь. Она лишь насмешливо крякнула, готовая хоть сейчас применить заклинание. Но я, сдержав ее порыв, сказал вполголоса: «Не хочу, чтобы у банка была показательная потасовка с магией. Обойдусь по старинке». «Чего ты там шепчешь?» — сощурился второй ублюдок, отступая на шаг. Я без лишних слов шагнул к тому, что крутил нож. Он попытался уколоть меня в плечо, но я опрокинул его простым захватом, придавив руку к земле. Нож выпал и звякнул о тротуар. Второй рванул на меня сзади, но я разворотом локтя врезал ему в скулу. Он отлетел и свалился, выронив из кармана какую-то дрянь. Третий попытался смыться, но Лина молча сделала короткий пас, и у него под ногами проявилась скользкая пленка, отчего тот грохнулся на спину, едва не сломав себе нос. Все заняло пару секунд. Прохожие, кто-то в ужасе, кто-то в восторге, отходили подальше. «Вот и вся разборка», — хмыкнул я, отряхивая рукав. «Дебилы». Лина криво улыбнулась. «Хотели нас ограбить. Смешно. Покоритель монстров. А в реальной жизни на тебя нарываются какие-то придурки с ножами». Я, взяв сумку, пошел к машине. «Поехали, пока еще какие-нибудь идиоты не пришли». Мы помчались за город, на ту же самую дачу, где собирались подпольные маги. Встречали нас радостно, люди уже пришли в себя после шока. Я заметил, как кто-то чуть ли не прыгал от радости, узнав, что мы прибыли. Видимо, слухи о полной победе над Безноводом облетели подполье. Лаврентий, тот самый молодой маг, которого я помнил по его резким выпадам против Ладыжина, подбежал ко мне, сияя, как лампочка. «Даниил, слава всем богам, это было нечто. Я был там, представляете, участвовал. Как ты добил его, а? Я думал, он тебя сожрет, но нет. Даниил Градов, непобедимый воитель с монстрами. Ура! Я черт, какое счастье!» Он буквально тараторил, пересказывая, как все выглядело со стороны. «Танки полыхали, вы прыгали с мечом, щупальца отрубали. Я, конечно, слушал вполуха, лишь коротко усмехаясь. Ну да, все так и было. Важно, что ты уцелел». «Уцелел», — гордо кивнул он. «Пара ожогов, не страшно». «Ладно, молодец», — я дружески похлопал его по плечу. Все вокруг словно радовалось. Кто-то пил, кто-то закусывал, в воздухе царило ликующее настроение. Лина быстро влилась в компанию магичек, обсуждая какие-то детали совместных заклинаний, а я отошел в сторону, чтобы поискать Семена. Он сидел в маленькой комнатке за деревянным столом, листая какую-то стопку документов. «Привет», — сказал я, входя и прикрывая за собой дверь. «Как сам?» Он выглядел немного бледным, но сразу улыбнулся. «Да ничего, живем. Тут народ скачет от радости со вчерашнего дня. Все надеются, что очень скоро мы выйдем из подполья и станем нормальными гражданами». Я помрачнел. «Вопрос не так прост. Князь говорит, что дело двигается, но есть бюрократические загвоздки. Так что готовьтесь к тому, что процесс затянется». «Я и не ждал, что все решится по щелчку», — вздохнул Семен. «Зато хоть есть надежда. Сегодня у князя прием, нас пригласили. Основной костяк пойдет, хотя многие боятся показаться на людях». «Да, знаю. Я тоже буду там», — кивнул я. «Кстати, хотел отблагодарить вас. Вы сильно помогли с заморозкой, да и в бою не остались в стороне». Я поставил перед ним увесистую пачку, аккуратно перевязанную. «Тут деньги. Возьми. 200 тысяч каждому магу, кто участвовал непосредственно в операциях, и тебе хорошая доля, как организатору и главному бойцу. Ну и некоторым еще можно подкинуть чуть больше, если сочтешь нужным. Разделите сами, только чур без махинаций». «Понял». Семен чуть напрягся от моих слов, будто обиделся. «Принимаешь меня за воришку?» «Нет», — спокойно возразил я, — «просто уж больно много видел в жизни. Не хочу, чтобы потом сказали, что Градов все не так распределил». Семен откинулся на спинку стула, улыбнулся. «Хорошо, не беспокойся, распределим поровну. Спасибо тебе. Правда, многим здесь деньги нужнее, чем воздух». «Вот и отлично». Потом мы вышли вместе к остальным, и я пригляделся к маляку, сидевшему у открытой двери. Он пил чай, что-то обсуждал с двумя магами. Увидев меня, он встал, победно раскинув руки. «Брат, как здорово, что вернулся. Я ждал твоего приезда, Хотел поблагодарить еще раз. Я приподнял бровь. Хватит церемоний. Сильно пострадал? Да нет, так, пара ребер, ухмыльнулся он, заживет. Ну и отлично. На, держи, я вынул из сумки миллион, обернутый в бумажную ленту, и протянул ему. Твоя доля. Он остолбенел. Это что, мне, тебе? Считай, премия за отвагу. Малик вдруг бросил чашку на стол и попытался обнять меня. Я вздохнул, чувствую неловкость, но не стал отбиваться, пусть порадуется. Спасибо, друг, с жаром сказал он. Я все это не забуду. Теперь точно уверен, что когда-нибудь все наши мечты осуществятся. Про амнистию, надеюсь, тоже случится. Будем над этим работать, ответил я спокойно, отстраняясь. Не расслабляйся, говорю же, все может сорваться в последний момент. Когда мы оттуда выбрались, на душе было чуть теплее. Люблю, когда люди получают заслуженную награду, особенно если и сам при этом не нищаю. Лина, которую я застал в машине, выглядела довольной. Видно, что атмосферу веселья подполья она переняла. Ну что, она улыбнулась, маги довольны твоим подгоном. Кажется, да. Давай теперь поедем прикупим шмотки на вечер. Дресс-код все же. О, Лина оживилась, идея хорошая. Мне надо платье, а то тот мой коктейльный вариант после походов по канализациям не отстирается никогда. Я хмыкнул, включая зажигание. Ладно, поехали. Мы направились в один из лучших магазинов в центре. Там, спустя час, я уже проклинал свое решение. Стоял у примерочных, терпеливо выслушивая комментарии Лины про ткань, фасон, цвет. В итоге, ей приглянулось элегантное темно-бордовое платье, слегка облегающее, с глубоким вырезом на спине. Выглядело реально роскошно, и я, стиснув зубы, заплатил сумму, которая кое-кого могла бы и шокировать. Себе я взял строгий черный костюм, дорогой, без лишнего пафоса, но сшитый по последнему слову портного искусства. Ну а что поделать, придется натянуть галстук на один вечер, потерплю. Когда мы вернулись в отель, на часах было уже ближе к обеду. Я еле дышал от усталости, хотя вроде бы не боялся бегать с мечом под молниями, а вот шопинг – мое слабое место. Лина подмигнула мне. Может, хоть немножко расслабимся, а? Ее голос звучал низко и соблазнительно. Я, конечно, понимал, куда она клонит, и не стал притворяться недогадливым. «Давай», – пробормотал я, увлекая ее в номер. Внутри все еще царил приятный порядок. Мы заперли за собой дверь, и Лина, не теряя ни секунды, принялась стаскивать с меня куртку и футболку. Я усмехнулся, помогая ей расстегивать молнии. Мы оба настолько были на взводе от недавних событий, победа над монстром, тревоги, беготня, что эти переплетения тел казались наилучшим способом снять напряжение. Я не буду вдаваться в детали. Скажу только, что час пролетел незаметно, и мы в полной мере испытали нужный заряд эмоций. Потом, уже разомлевшие, заказали в номер изысканные деликатесы, схрумкали их, заодно чокнувшись бокалами вина. «Все-таки», — сказала Лина, приникнув ко мне боком, «иногда надо просто остановиться и насладиться жизнью». «Угу», — согласился я, скользя рукой по ее волосам. «Точно говорю, мы это заслужили». Под вечер мы с Линой стали собираться. Она натянула свое новое платье, сделала легкий макияж, выглядела просто сногсшибательно. Я же облачился в черный костюм, белую рубашку, галстук, благо делать это умею. Надо было как-то соответствовать аристократическому тону. Когда вышли из отеля к нашей патрульной машине, Лина фыркнула. «Знаешь, все бы ничего, но эта развалюха портит весь шик. Неужели мы поедем на прием на этом?» Я замер, осознав, что и правда смешно. В дорогой одежде, да набитой полицейской машине без эмблемы с разбитыми фарами. Не то чтобы мне это важно, но, да, протянул я, почесав затылок, выглядит действительно странно. Зато будем оригинальными, оригинальность должна быть к месту, Лина пожала плечами. Здесь надо выглядеть солидно. Я решительно захлопнул дверцу патрульной. Ну ладно, пусть стоит тут. В итоге после недолгих поисков, нашли по телефону частное агентство. Спустя полчаса подъехал черный, сияющий седан класса люкс с водителем, эдакий представительский вариант, как в лучших домах. Я цокнул языком, усаживая Лину на заднее сиденье, и мы поехали за город, к княжеской резиденции. Въехав на территорию, мы увидели величественное здание в стиле, как я понимаю, барокко или типа того. Огромные фонари освещали подъездную дорожку, по которой уже катилась вереница автомобилей. Небо темнело, а в самой резиденции светились роскошные люстры, Через окна видны шикарные интерьеры. «Вау!» — с ехидцей сказал Лина, глядя на меня. «Добро пожаловать на бал!» Я нахмурился. «Терпеть не могу такие места!» «Да, я тоже!» — невесело усмехнулась она. Внутри все было еще пышнее. Шампанское, крабы, икра, прочие деликатесы, как в лучших дворянских традициях. Красиво одетые дамы, разодетые в бальные платья, мужчины, от утонченных костюмов до военных мундиров с медалями. Глаза рябило. Мне подобное не в новинку, но все равно раздражало. «Пошли за бокалами», — предложил я Лине, чтобы хоть как-то заполнить неловкость. С удовольствием, она взяла меня под руку, и мы направились к столам с напитками. Стоило нам появиться, как меня начали узнавать, и тут понеслось: улыбки, рукопожатия, поздравления. «Ах, вы, тот самый Градов! Какая победа, какой подвиг!» Я кивал и отмалчивался, Алина вела себя вежливо, но холодно, изредка поддакивая. «Черт!» – пробормотал я ей на ухо, готов бы сбежать отсюда прямо сейчас. «Ох, я тоже!» – усмехнулась она, «но надо потерпеть, раз ты обещал князю». Мы отошли вглубь зала, и тут вдруг нас настиг Всеволод, сын графа Ракитина. Помня еще давние инциденты с его семьей, я приподнял бровь, когда он приблизился. «Привет, Даниил», — сказал Всеволод, сжимая мою руку. «Рад тебя видеть, и поздравляю, это было нечто». «Спасибо», — кивнул я. «Как твои дела?» «Ой», — парень махнул рукой, «знаешь, все устаканилось с тем скандалом у нас в особняке. Родители вроде успокоились. Моя сестра Василиса вообще выглядит счастливой невестой». Он показал глазами на девушку в салатовом платье, стоявшую у камина, которая о чем-то переговаривалась с высоким парнем. Как ни странно, это был тот самый Филипп Солодовников, за которого она так не хотела замуж. «Кажется, за нее можно порадоваться», — вежливо заметила Лина, поглядывая в их сторону. «Да не особо», — вздохнул Всеволод. «Мне этот Филипп не нравится, но кто спрашивает? Против матери и отца не пойдешь, но она, кажется, смирилась». Я лишь кивнул, понимая, что в этих делах я точно не хочу принимать никакого участия. Мы встали втроем, я, Лина, Всеволод, в уголке, наблюдая за гостями. Замечал крупных военных, бизнесменов, светских дам. Князь, как радушный хозяин, сновал между группами. И вот из входных дверей в зал вошли маги, те самые из подполья. Сперва Семен, за ним Малик, Лаврентий, та дама в шали, но теперь без нее, вместо шали у нее элегантное платье. Еще пятеро человек, которых я толком не знал. Оркестр, что играл негромкую музыку, вдруг умолк. Музыканты переглянулись, заметив, что маги вошли. В зале воцарилась странная тишина. Я видел, как некоторые из собравшихся аристократов отшатнулись, сжимая бокалы. «О, кажись, сейчас будет шоу», — пробормотал Всеволод. Я слышал, как кто-то шепотом молвит, чтоб их магов сюда позвали, мерзкие колдуньи, но князь в тот же момент подлетел к ним, широко улыбаясь. «Друзья, добро пожаловать. Прошу не таращиться, дорогие гости. Это мои уважаемые союзники, герои Петрозаводска, между прочим. Без них мы б не справились». Шепот не утих, но народ, видя такое отношение хозяина, предпочел внешне сдерживаться. Оркестр неуверенно возобновил музыку, и общая атмосфера снова стала праздничной, хоть и с примесью напряжения. Маги переместились в центр, где князь принялся оживленно с ними беседовать, представляя каждому из присутствующих. «Ладно», — процедил я, отпивая глоток шампанского, хоть как-то князь сгладил момент, но чего-то он там слишком уж активно им вещает. Лина, поднимаясь на носочки, чтобы лучше видеть, сказала: «Там явно не все гладко. Судя по лицам некоторых военных и графов, они настроены против, а князь пытается их переубедить. Может, дело все в той же амнистии», — предположил Всеволод. «Наверняка кто-то не хочет легализовать магов, и назревает скандал». Я прищурился, чувствуя сердцем, как начинает нарастать замес. Видел, как князь порой вскидывает руки, что-то эмоционально доказывает группе людей, а маги тоже не выглядят спокойными. У женщины в платье побелели костяшки пальцев, сжимающих бокал. Малик сдерживал Семена, чтобы тот не сказал чего-то резкого. «Похоже, скоро мы узнаем, чем закончится этот праздник», — прокомментировал я тихо. Глава 10. «Как же хочется отсюда убраться», — вздохнула Лина, скользнув ко мне поближе. Она отпила из своего бокала, оглядывая зал. «Сюда мы вписались как белые вороны. Мне аж жарко от их взглядов. Я вот уже думаю слинять», — признался я тихо. «Ага, и князь обидится», — — хмыкнула она. «Как будто меня это должно волновать», — проворчал я. «Но да ладно». И тут, как по заказу, в дальнем конце зала раздался глухой удар и чьи-то крики. Хлопок, скрежет, бокалы брякнули оземь. Я встрепенулся, всматриваясь, и увидел, что одна фигура падает на мраморный пол, а вторая стоит над ней со сжатым кулаком. Это Малик. Аво, никогда не видел его таким взбешенным. Рядом с ним стоял Семен с перекошенным лицом, будто собирался кого-то придушить, но его удерживали двое магов. «Вот это да!» — вырвалось у Лины, и мы обменялись взглядами. За пару секунд к месту конфликта метнулись гости, образовав полукруг. Князь, встревоженный, кричал, размахивая руками. «Прекратить сейчас же!» Картина предстала следующая. На полу корчился господин в дорогом костюме с золотой цепочкой на груди, по виду граф или барон, а может, сынок знатной фамилии. Он прижимал нос платком, из-под которого сочилась кровь. «Довольно!» — выкрикнул князь, распахивая руки. «Немедленно угомонитесь! Это прием, здесь недопустимы драки!» Граф попытался встать, покачиваясь. Его взгляд метался между гостями, ищущими сенсации, и Маликом, сжавшим кулаки. Я протиснулся вперед, поставил бокал на ближайший стол и рявкнул. «Эй, что происходит?» Взглядом оценил ситуацию. Мой голос был довольно громким, и народ расступился, уступая мне место. Малик тут же повернулся ко мне, его руки дрожали от гнева. «Этот выскочка оскорблял нас», — процедил он, говорил, что маги тут не должны находиться рядом с высшим сословием. Граф, держась за нос, прохрипел. «Они не имеют подтвержденного статуса. Тьфу! Как они могут разгуливать среди?» Я прервал его одним взглядом. Он смолк, то ли вспомнив, кто я, то ли осознав, что не хочет еще одной драки. Князь же поднял руки, пытаясь всех примирить. «Господа, перестаньте, мы же здесь ради праздника». Но было видно, что без решительного вмешательства все может вспыхнуть заново. «Хватит уже, здесь нет высшего и низшего, только люди, которые спасли город, и люди, которые», мой взгляд скользнул по графу, «не сделали ничего, кроме молитв на свои фамильные гербы». В толпе кто-то ахнул. «Еще бы, дворяне терпеть не могут таких уколов». Но в то же время маги явно одобрительно оживились. Семен хотел что-то вставить, но я кивнул ему, мол, не кипятись. «Что вы несете?» – прошипел граф, осторожно трогая распухший нос. «Наши семьи веками служили. Возможно, – перебил я, – но никто не отменяет того факта, что маги были ключевыми участниками в спасении города от чудовища, и они имеют полное право находиться тут, на приеме». В этот момент Всеволод решил подлить масла. «Некоторые дворяне в принципе хуже обычных людей, потому что считают себя выше всех, а на деле», он не договорил, глядя на графа, который тяжело сопел. Князь быстро поймал паузу. «Итак, конфликт, как я вижу, исчерпан, верно?» Он обвел глазами графа и Маляка. «Предлагаю всем разойтись миром. Вы забудете это оскорбление», он назидательно сказал графу, так как сами спровоцировали его. Малик буркнул что-то невнятное, но явно больше бить графа не собирался. Тот только зыркнул в сторону магов и отступил на шаг, осознав, что второй раз получать – не вариант. Гости вокруг осторожно зашептались, чуть расслабляясь. Князь облегченно выдохнул и, подняв немного дрожащий бокал, сказал: «Друзья, давайте продолжим вечер без инцидентов». Хотя в воздухе все равно осталось напряжение, крупного скандала удалось избежать. Мы с магами отошли к дальней колонне у стены, где было тише, чтобы никому не мозолить глаза. Они были на взводе. Семен что-то негромко бормотал про надменных сволочей, Малик растирал костяшки пальцев. «Это цирк», — выдохнул Семен. «Мы рискнули жизнями, а эти аристократы смеют указывать, где нам можно находиться». «Согласен, они ведут себя как ослы», — кивнул я. «Но вы ведь не ради них рисковали, а ради обычных людей Петрозаводска. Те-то вас уважают, радуются, что вы есть. Может, и так», — проворчал Малик, «но нельзя вот так сходу оскорблять людей. Кстати, есть один нюанс», — князь сказал. «Пока император не подпишет указ об амнистии, всем магам необходимо оставаться в Петрозаводске. Если кто-то уедет, то уже не попадет в список на помилование». Я сжал губы. «Значит, магам нельзя покидать город, иначе пролетят?» «Да, именно». Лина, услышав наш диалог, резко повернулась. «Что, то есть мне тоже нельзя уезжать, если я хочу получить этот чертов документ?» «Выходит, так», — кивнул Малик. Лина, конечно, злилась. «Обалдеть, это что, как домашний арест? Я вынуждена торчать здесь, вместо того, чтобы поехать с тобой. Последние слова были адресованы мне. Это меня, конечно, удивило, потому что такие моменты мы еще с ней обсуждали, но она была права, так как я подумывал уже валить из этого городишки. Почти, усмехнулся Семен, и это, после всего, что мы сделали. Ладно, кивнул я спокойно, обсудим, разберемся. Это все надо уточнить у князя. Все эти чиновничьи фокусы, ворчал Семен, я знал, что так будет. Спокойнее, сказал я, сейчас разрулю. Я двинулся обратно к князю, который как раз уговаривал трех графов не уезжать раньше времени. Стоило мне подойти, те замолкли и поспешили отойти. «Ну и хорошо, князь», — сказал я, прищурившись. «Объясни, правда ли, что маги обязаны торчать в городе до официальной подписи?» Воронов тяжко кивнул. «Да, увы, именно так. Это требование императора. Если маги хотят легализоваться, должны ждать официального распоряжения, находясь в Петрозаводске. Если уедут, не попадут в списки». «Здорово», — я усмехнулся. «Прямо как арест, только без решеток. Прости, Даниил, но изменить я не могу», — князь развел руками. «Единственный, кто может повлиять на ускорение или внесение поправок, это ты. Тебя император хочет видеть, ты можешь лично обсудить». Я сжал челюсти, не планировал становиться парламентером, и ты мне этого заранее не говорил. «Но теперь ситуация такая», — сказал он примиряюще, — «никаких иных путей нет. Если эти люди хотят амнистию, их судьба в руках императора, который, сам понимаешь, он любит принимать решения с оглядкой на тех, кому доверяет. Ты ему интересен как герой, убивший монстра четвертого уровня. Так что это шанс». Я тихо выругался. Оставалось понять, чего я сам хочу. Деньги я уже получил. Город спасен. Но возникла новая проблема. Лина и маги вынуждены сидеть здесь, пока я не договорюсь. Однако, риск для моей жизни в борьбе с Безноводом был слишком велик, чтобы не воспользоваться их помощью. Так что тут было над чем поразмыслить. «Подумаю», — процедил я. «Не факт, что соглашусь». «Хорошо», — вздохнул князь. «Но постарайся не затягивать, пока у нас более-менее стабильная обстановка». Вернувшись к магам, я застал их уже готовыми к уходу. Семен раздавал какие-то указания, Малик выглядел мрачнее тучи, Алина оглядывала меня с вопросом во взгляде.